Глава 6. Ехали молча. Кингсли обдумывал что-то свое, а я дожидался удобного момента, чтобы свинтить. Однако стоило мне лишь чуток заерзать, как он выразительно похлопал по кобуре, и тогда я слегка скис. Нарваться на огнестрел из-за какой-то дуры, которой я не испытывал ни грамма симпатии, ищите дурака в другом месте. Ничего страшного. Вернусь в город, доложу шефу. Пускай и сам собак спускает на этих клоунов из 13-го участка. Понятно, что моя репутация в его глазах пострадает, но тут тот случай, когда приходится выбирать из двух зол. До моста оставалось не больше мили, как Кингсли вдруг сильно ударил кулачищами по баранке, а затем резко развернул машину. Мы покатили в обратном направлении. «Не понял», — ошарашенно произнес я. «Все ты понял. Тебе в коммуну надо. Вот я тебя туда и везу», — резко отозвался сержант. «Собираешься ослушаться капитана? Пошел он в задницу». «Тогда с какой стати решил мне помочь? Мы с тобой вроде как неприятели». «Посмотри на меня», — велел сержант. Я бросил на него взгляд. «По сути, во мне живут двое. Кингсли старший». Сморщенная голова при этих словах вяло улыбнулась. «И я, Кингсли младший. Вернее, мы были ровесниками. Срослись еще в утробе матери. Только по непонятной причине одна половина вдруг стала стареть быстрее другой. Нам 40, но я выгляжу на свой возраст, а Кингсли старший дряхлеет не по дням, а по часам. Я был у доктора. Да, у нас даже доктор есть», — горько прибавил он. «Скорее ветеринар, чем толковый терапевт, но все же доктор. Так вот, Кингсли старший протянет еще полгода. Если очень повезет, год. Потом он умрет, и я буду вынужден таскать башку мертвого братца. А через какое-то время трупный яд отравит и мой организм. В общем, мы оба сдохнем. Но я предпочту умереть, как настоящий коп. И не собираюсь глядеть, как гибнет мой братишка. Теперь ты меня понял?» «Да, сержант», — произнес я. «Только не вздумай мне сочувствовать. Прежде чем склеить ласты, я вполне в состоянии наворотить кучу дел. Поехали к ублюдкам из коммуны искать того, кто тебе нужен. А если Джо и его прихлебатели станут артачиться, тем хуже для них». Несколько кварталов он гнал на большой скорости, а затем сбросил газ. «Значит так, Рик, я излил свою душу и потребую от тебя...» «Нет, не того же. Мне нужно знать, кого мы ищем. Снова покажи карточку. Надо освежить воспоминания». Я протянул ему одну из чудом сохранившихся карточек. Мужчина взял ее и рассмотрел на ходу, потом плавно нажал на тормоза. Машина остановилась. «Красивая», — сказал Кингсли, возвращая карточку. «За такое умереть не жалко». Я с улыбкой посмотрел на этого двухголового монстра, на поверку оказавшегося романтиком. Мне начал нравиться этот парень. Не знаю почему, но я приоткрыл предысторию. Смылась от благоверного. Обиделась из-за того, что он тишком подвесил на нее маячок. Закрутила роман с профессиональным трахарем, но потом бросила его, чтобы сбежать в коммуну. «Красивая, но мозгов нет», — констатировал Кингсли. «Тогда точно сюда добралась. Это нормального человека тут угробят, а богатая и красивая дурочка везде ужом проскользнет. Природа такая». «На то и надеюсь», — вздохнул я. «Другой ниточки все равно нет. Если все выгорит, я тебя завезу в одно заведение. Там, кроме крысиного яда, могут налить такого горючего, которого ты в жизни своей не пробовал». «Отлично. Выпивка за мой счет», — предложил я. «Само собой, Рик». «Да, мы почти на месте. Вылезаем», — произнес сержант. Автомобиль остановился на пустыре. Здесь не было никого, кроме пары, по-видимому, мальчишек, гонявших сдутый футбольный мяч. Завидев нас, они исчезли. Кингсли обошел машину и, открыв багажник, достал два дробовика, один из которых протянул мне. «Держи. Это вместо той пукалки, что пришлось отобрать. Тут нужен калибр посерьезней. В коммуне хватает всякой швали, но есть и такие, с которыми шутки плохи. А это, — он потряс ружьем, — хороший аргумент при разговоре. А патроны? Подставляй карманы, с горкой насыплю». Немного подумав, сержант снова полез в багажник и с минуту в нем копался. Распрямившись, показал пару гранат. «Одна тебе, другая мне. Но это так, если до крайности дойдет». И велик шанс. Раз я позаботился об этих игрушках, значит, велик. Бронежилета нет. На меня их не шьют, а про других я не думал. Ничего страшного. И на том спасибо. Все, пошли. Нечего кота за хвост тянуть. Коммуна больше напоминала тюрьму строгого режима. Несколько вышек по периметру, высокие бетонные стены с колючкой поверху, массивные железные ворота, наглухо закрытые с той стороны. К ним и направился Кингсли, поигрывая дробовиком. Подойдя вплотную, постучал по воротам прикладом. «Эй, просыпайтесь, полиция!» С лязгом приоткрылось небольшое окошечко. Кто-то с линцой произнес. «Кингсли, ты что ли? Какого хрена тебе надо?» «Не твое собачье дело. Открывай, сучий потрох». Очевидно, здесь знали, что собой представляет сержант, и потому почти сразу дверь распахнулась. Я разочарованно повел плечами, так как не ожидал, что все пройдет столь быстро. Но, как выяснилось, рано радовался. Внутри нас ждало полдюжины бойцов в одинаковой форме с нашивками известной частной охранной компании. И выглядели парни весьма сурово. У каждого на поясе кобура, причем явно не с травматическим пистолетом, наручники и резиновая дубинка. За их широкими плечами прятался человек в дорогом костюме, который все же набрался храбрости, чтобы выступить вперед. «Добрый день, сержант. С чем пожаловали?» Кингсли показал на меня рукой. «Лейтенант Дональд. Он разыскивает одну женщину». Мужчина в костюме перевел на меня взгляд. «Лесли Харвест, адвокат. Я уполномочен представлять интересы моего клиента мистера Джо Чила. Слушаю вас, лейтенант». «Я понял. Пора начинать мою партию, потому сразу перешел в атаку». «Вы слышали слова сержанта? У меня есть информация, что у вас может находиться Жасмин Корнблад. Именно ее я и ищу». Сержант хмыкнул. Фамилия Корнблада была ему знакома. «Вы сказали, может находиться?» Мужчина в костюме сразу уцепился за мои слова. «Да, у нас нет полной уверенности. Также, если говорить о формальностях, у меня нет ордера на обыск. Но я искренне надеюсь на вашу гражданскую сознательность». Подтверждение своих слов я повел дробовиком из стороны в сторону. «Итак, могу ли я увидеть Жасмин Корнблад?» Вместо адвоката зачем-то влез один из охранников. «Ты можешь только мой член увидеть, лейтенант. Остальное тебя не касается. Это частная территория». Дробовик птахой вспорхнул в моих руках, чтобы впечататься в зубы оборзевшего охранника. Последовавший затем хруст стал для моих ушей приятной музыкой. Пошатнувшегося охранника едва успели подхватить двое его коллег. Они посадили раненого на землю, спиной к стене серого домика, служившего чем-то вроде КПП. «Скажи спасибо лейтенанту, что он опередил меня. Если б врезал я, тебя бы уже отпевали», — одобрительно произнес Кингсли. Харвест поморщился, но все же выдавил из себя дежурную фразу. «Лейтенант, приношу извинения за невоздержанность одного из наших охранников. Давайте забудем об этом досадном инциденте». «Значит так, мистер адвокат», — заговорил я. «Готов забыть обо всем и закрыть на многое глаза, при условии, что честно ответите на вопрос. Знаете ли, где находится миссис Корнблад? Если вы не опознаете ее по фамилии, то я могу показать карточку. Этого должно хватить для опознания». Адвокат раздраженно пожевал губами, но карточку все же взял. На секунду в его глазах промелькнуло странное выражение, и я сразу понял, что он узнал Жасмин. Однако вместо ответа адвокат отрицательно помотал головой. Кингсли тоже мог похвастаться наблюдательностью. Он шагнул к Харвесту и, ухватив его за подбородок, посмотрел в глаза. «Не ври, сучонок, ты ее видел». «Что вы делаете? У меня есть друзья!» — возмущенно пискнул Харвест. «Срать я хотел на твоих друзей!» — заревел Кингсли. «Говори, где баба, а то все дерьмо из тебя выбью». Харвест отшатнулся и зачем-то махнул рукой. Смысл этого жеста стал понятен через долю секунды. Четверка охранников одновременно потянулась к кобурам своих пистолетов. И сразу послышался выстрел, после которого на правом плече Кингсли расплылось большое красное пятно. Палил пятый охранник, которого я едва не лишил челюсти. Видимо, посчитал бугая более опасным, чем меня. Сержант выронил дробовик, схватился за плечо. Не знаю, входило ли это в планы Харвеста, Возможно, тот парень перестарался, однако что-то менять было поздно. Я разрядил ружье практически в упор, росив мозгами стрелявшего серую стену КПП, потом, чтобы бессмысленно не маячить на глазах у вооруженных людей, прыгнул в стоявшие неподалеку заросли, умудрившись почти на лету убрать еще одного противника. А тут и Кингсли опомнился. Он схватил здоровой рукой ближайшего парня в униформе и бросил его, будто шар для боулинга. Этой пятеркой дело не ограничилось. В коммуне все было по-серьезному. Харвест куда-то удрал, зато ему на подмогу бежали все новые и новые бойцы. Их уже, наверное, набралось не меньше двух отделений. Кингсли подхватил дробовик и оглушительно бахал каждым выстрелом, нанося ребятам в униформе урон. Стрелком он оказался метким. Впрочем, было и одно «но». Крупные габариты превратили Кингсли в хорошую мишень. На моих глазах одна из пуль разнесла голову Кингсли-старшего, но сержант даже не поморщился. Встал на колено и как в тире расстрелял того, кто грохнул его половину. Пришло время вспомнить о гранатах, ставших для бойцов охранной компании неприятным сюрпризом. Два взрыва с последовавшим градом осколков как следует причесали их ряды. Из десяток парней посекло или вообще перемололо на фарш. Гранаты явно несли в себе магический заряд. Это стало последней каплей. На выложенной разноцветным кирпичом дорожке появился мужчина, показавшийся мне смутно знакомым. Вглядевшись, я понял, что вижу Джо Чилла собственной персоной. Некогда успешную, а ныне опальную кинозвезду. В руках он держал белое полотнище. То ли большой платок, то ли скатерть. «Хватит! Не стреляйте!» — крикнул он, остановившись. «Я обезоружен!» Я бросил взгляд на Кингсли. Тот выглядел неважно. Но он нашел в себе силы кивнуть, отвечая на безмолвный вопрос. «Стой, где стоишь», — приказал я. «Хорошо, хорошо», — зачастил он. «Никто из моих людей не откроет огня. Что тебе нужно? Мы готовы на переговоры, чтобы прекратить эту бойню». «Лучше поздно, чем никогда», — согласился я. «Ладно, не дергайся. Иду к тебе. Поговорим». Кингсли тихо произнес. «Если что, я тебя прикрою». И сразу закашлялся. А я увидел, что этот кашель нехороший. Рука, которой сержант прикрыл рот, стала красной. Сержант гордо вскинул подбородок. «Не вздумай жалеть. Я знал, на что иду». «Хорошо. Ты только потерпи чуток. Я скоро». «Иди же», — с хрипом сказал Кингсли. В нашем районе был всего один кинотеатр. Но не сказать, чтобы народ ломился на сеансы. Завсегдатаями обычно были влюбленные парочки, бравшие себе места для поцелуев. Да мы, детвора. Первую картину с Джо Чиллом в главной роли я увидел лет 20 назад. Тогда он был в расцвете сил. Статный, высокий красавец с усиками по последней моде, с глубокими выразительными глазами и идеальным профилем. Тогда он играл простого работягу, которого денежные мешки втянули в свои грязные игры. А потом нехило подставили. Но добро восторжествовало. Герой Чилла сумел провести собственное расследование и доказать невиновность. Хотя было это нелегко. Сценаристы сумели закрутить интригу. В конце картины он сдает главного злодея полицейским, собрав все необходимые улики. Ну и само собой, что за кино без поцелуя? Перед финальными титрами Джо Чилл буквально впивается в губы актрисы, игравшей его подружку. А теперь он стоял передо мной, старый, облезлый и жалкий кумир детства. И от этого на душе у меня было такое чувство, будто кто-то нагадил туда. Джо протянул руку, но я отказался ее пожимать. Было противно касаться его, покрытые волосами с тыльной стороны ладони. Были противные щегольские усики Джо. Все было противно в этом погрузневшем человеке. Да человеке ли? В бедолаге Кингсли человеческого было в 100 раз больше, чем в этой ошибке природы. Мне нужны две вещи. Жасмин Корнблад и медицинская помощь другу.